Часть восьмая. Побег. Раздел 57. Всеми силами она пыталась вынырнуть из охватившей ее тьмы, борясь с удушьем и отдирая жесткую руку, которая накрыла ей рот. А когда полное сознание вернулось, над духом укат прозвучал знакомый чудесный голос. «Любовь моя, это я, Фрэнсис!» Ее глаза мигом распахнулись. И что же? Над ней склонился какой-то бородатый мужчина. Рука убралась. Переведя дыхание, Кат ответила улыбкой. «Проклятье, Ботвелл! Ты прям вылитый султан!» Тут у нее по лицу полились слезы, и она бросилась в объятия супруга. А Фрэнсис, крепко прижимая жену к себе, поглаживал ее голову с нежностью, ласково вопрошал, можно ли мне отлучиться, чтобы заработать на жизнь, и чтобы вас при этом не похитили. Уж теперь-то мне пришлось за вами погоняться. Будьте уверены. Ее плечи тряслись все сильнее. «Милая моя, все хорошо». Я здесь и увезу тебя домой. Не плачь, девочка. Ты вела себя так мужественно. Эстер рассказала, что тебе пришлось пережить. Она вывернулась и вскинула голову. Лицо ее было искажено страданием. Ты меня любишь, Ботвелл? Тут он, казалось, потерял дар речи, а потом задумался. Ладно, давай посмотрим. Я прошел 3 моря и 2 пролива. Теперь поверну назад и потащу за собой 2 женщин. Каким же чудом будет, если мы доберемся до Италии живыми? Может, все это я делаю из любви к приключениям? Боже, мадам, как вы думаете? Я уже не та, что была, Ботвелл. Я любимица визиря. Ты все еще хочешь меня обратно? Он рассмеялся, а затем снова посерьезнел. «Моя честная, честная Кат, ты думаешь, я ничего не знаю?» Анжела Деликоза очень четко объяснила, что за человек ее брат. «И если бы меня волновали одно только тело да постелька, то я бы, наверное, и мог, хотя, признаю, скрипя сердце, заменить тебя другой женщиной». Он обернул вокруг своей руки ее золотистые волосы и притянул к себе. Потом нежно потерся ртом об ее уста и улыбнулся своими теплыми сапфирово-голубыми глазами. «Но тогда, моя дражайшая любовь, кто бы чистил меня по-гаэльски и помогал мне растить наших детей, и говорил со мной о Шотландии долгими зимними ночами. Катриона закусила губу, и веки ее сомкнулись. Но эта попытка удержать слезы оказалась напрасной, и они снова потекли у нее по щекам. «Да, Кат, я люблю тебя», — сказал Ботвелл. «А теперь давай прекратим эти глупости. До восхода меньше 2 часов, и лучше отсюда убраться побыстрее». «А стража?» «Мы с Конулом ее сняли». «Их было 6. Вы убили всех?» «Да». «А трупы?» «Там, где их нашла смерть». «Нет, прилетят стервятники, а птиц увидят крестьяне. Кто-то полюбопытствует и приедет посмотреть. Припасы для меня завезли вчера, и если не случится ничего непредвиденного, то сюда никто не явится, по крайней мере, неделю. Привяжите к трупам камни и сбросьте в море. Тогда не будет падали и не будет любопытных». Фрэнсис восхищенно покачал головой. «Мадам, вы не перестаете меня удивлять». Он поднял с пола сверток и подал ей. «Переоденься в дорогу. А мы с Конулом займемся пока остальным. Сьюзан ждет в лодке. Когда будешь готова, спускайся к пристани и не пугайся, когда увидишь там молодого человека. Это правнук Эстер, Ашер. Он пройдет с нами часть пути». «Меня пугает совсем не молодой человек, Ботвелл». Он встал и окинул ее ухарским взглядом. «Приятно посмотреть на вас, мадам. Если бы только не приходилось так спешить, эта постель выглядит весьма удобной». «Здесь? Никогда!» — яростно возразила Кат. «Меня тут слишком долго мучили. Лучше уж пусть на живой изгороди. Как только мы благополучно выберемся отсюда, мадам, я постараюсь утолить ваше желание», — ухмыльнулся Фрэнсис и еле увернулся от метко пущенной подушки. Все еще смеясь, он выбежал из беседки. Кат соскочила с кровати. «Я снова живу. Я опять сумела выжить», — торжествующе подумала она и от всей души захохотала. Развернув сверток, который дал ей Ботвелл, она обнаружила там женского только нижнее белье, все остальное — синие шаровары, белая рубашка, жилет, пояс, сапоги и тюрбан — были на молодого человека. Она не стала медлить. Одевшись, туго заколола себе волосы и скрыла их под цветным платком, а поверх водрузила чалму. Натянув сапоги, встала и обмотала пояс вокруг талии. Потом, бросив взгляд в зеркало, вновь его размотала, сняла рубашку и обвязала свои груди льняным полотенцем. Затем снова оделась, натянув поверх рубашки расшитый жилет. Еще один взгляд на себя, и по лицу ее расплылась улыбка. Никто, увидев этого молодого человека, не догадается, что имеет дело со второй женой визиря. Она в последний раз окинула взором спальню, но брать с собой не захотелось ничего. Эстер говорила ей, что все необходимое для долгого путешествия будет прислано семейством Кира. Драгоценности, подаренные визирем, останутся здесь. На правой руке у Кат было рубиновое сердечко. Память о Патрике Лесли и бирюзовое кольцо, что дала зельем ее покровительница. На левой сверкало изумрудом большое обручальное кольцо от Фрэнсиса. Другого ей ничего не требовалось. Она даже не повернулась бросить последний взгляд на комнату и вышла. Быстрым шагом Катриона пошла по чудесным садам. И человек, который использовал меня как тупую скотину, больше не сможет наслаждаться своим чудесным островком. Эта мысль доставила ей немалое удовольствие. Так она отомстит Чиколадзе-паше. Визирю все здесь будет напоминать о ней, и он скоро возненавидит сие пристанище любви. Внезапно она споткнулась. Поперек чистой гравийной дорожки лежал чей-то труп. Кат узнала Османа. Она не испытала сожаления, просто перешагнув, пошла дальше, а затем осторожно спустилась к пристани, где на волнах покачивалась лодка. Ровно неделю спустя на остров Тысячи Цветов прибыла другая лодка, которая должна была отвезти жену визиря обратно во дворец. На пристани никого не оказалось, и надсмотрщик взобрался по каменным ступеням на вершину утеса. Там он обнаружил, что и беседка, и сад пусты. Стал звать Османа, но его голос затихал в чистом утреннем воздухе. Тогда, сбежав вниз к лодке, он прокричал: «Обратно, во дворец!» Лодка описала крутую дугу и заскользила по Босфору. Надсмотрщик даже не стал ждать, когда на причале та спрыгнул на берег и помчался, что было прыти, искать Хамида. Он нашел великого евнуха у госпожи Латифы Султан, где тотчас бросился на колени и завопил: «Беда, Хамид! На острове Тысячи Цветов нет никого, ни живых, ни мертвых, никого! Я сам все обыскал!» Лицо Хамида вмиг посерело, а сердце принцессы стало раздираться между евнухом, который был с ней почти всю ее жизнь, и красавицей-кузиной. Латифа искренне пожалела беднягу, но почувствовала облегчение от того, что Инчили бежала. Сейчас, однако, следовало позаботиться о Хамиде. Чика посчитает виноватым именно его, а гнев великого визиря будет страшен. «Я сам поеду на остров», — объявил евнух. «Ты, наверное, ошибся. Уж кто-то там да должен быть». «Нет никого, говорю вам», — повторял надсмотрщик. «Я даже кричал. Остров пуст!» «Меняй гребцов», — велел Хамид. Несколько часов спустя он вернулся и снова пришел к Латифе-Султан. «На острове действительно никого нет, и никаких признаков насилия, ни крови, ни трупов, ничего, как будто их и не было. Что мне сказать моему господину, принцесса, ведь он обожает Инчили. Она понесла его ребенка. Что я ему скажу? Визирь меня убьет». Последние слова были произнесены с такой скорбной уверенностью, что принцесса совсем разжалобилась и испытала искушение открыть евнуху правду, но все-таки Латифа устояла. «Скажи ему все как есть, Хамид, ведь ты только выполнял его приказание. Послал османа с четырьмя стражниками, как было велено моим господином Чика, снабдил припасами на неделю, а в конце этого срока отправил лодку. Не поступало оттуда никаких вестей о беде. Как же ты мог что-то заподозрить? И не твоя вина, что там все исчезли». «Завтра я опять поеду», — с мрачной решимостью отвечал Хамид. «Хоть какие-то следы должны были остаться. Я их найду». «Делай, как считаешь нужным», — сказала Латифа Султан. На следующий день Хамид снова отплыл на остров Тысячи Цветов. Зная, что иначе ему предстоит бессонная ночь, евнух проглотил с вечера сильное успокоительное снадобье. Так удалось выспаться, и голова теперь была ясной. Он медленно поднялся в сад и, не поднимая глаз от земли, стал осматривать гравий на дорожках. Эту неделю стояла сушь, и если была кровь, то дождем смыть ее не могло. Беседка звездного света встретила Хамида безмолвием. Он раскрыл двери и некоторое время оглядывал спальню. Постель оказалась смятой, а подушка в изголовье хранила еще слабую вмятину. Евнух подошел ближе. Ночная рубашка Инчили лежала, небрежно брошенная на полу. Все остальное в комнате находилось на своем месте, а, открыв сундук, исчезнувший, он обнаружил там ее одежды и драгоценности, и никаких пропаж. Тщетно выискивая следы борьбы, евнух терялся в догадках. Но куда могли подеваться сразу 8 человек? Он должен приложить все усилия и узнать это. Хорошо Латифе говорить, что надо сказать Чика правду, но какую правду? «Мой господин, ваша жена таинственно исчезла, и мы не знаем даже как». Такого Чикаладзе Паша не потерпит. Очутившись снова в саду, Хамид вгляделся в воды Босфора. Солнце гоняло тени по голубой глади, и внезапно он увидел на аквамариновой поверхности 6 темных пятен. Поспешая настолько, насколько позволяли его размеры, евнух вернулся на пристань и тихим голосом дал указание надсмотрщику. Лодка выгребла ближе к стрежню пролива. Один из рабов разделся и глубоко нырнул. Несколько минут спустя он снова появился на поверхности, и его вытащили на борт. — Что там? — спросил Хамид. Гребец поежился. — Трупы, господин. 6 трупов, все с перерезанным горлом. Евнух кивнул. «Возвращаемся во дворец», — бросил он устало, опускаясь на подушки. Теперь Хамид знал или думал, что знал, как все случилось. Стражников застали врасплох и убили. Инчили увезли. Но, вспомнив, какой прибранной выглядела спальня, евнух изменил свою версию. Инчили бежала. Но кто ей помог? Женщина была в чужой стране, отгороженная от всего остального мира, однако она сумела найти помощников и скрыться. А когда Хамид перебирал в уме все возможности, то неизменно возвращался к одной — Эстер Кира. почтенная дама оставалась единственной особой из внешнего мира, которая водила знакомство с Инчили. Но зачем же понадобилось старушке навлекать беду на свое семейство и подстраивать этот побег? Он приказал надсмотрщику грести к Енисараю. Там Хамид переговорил со своим другом и наставником Ага Кизляром. Тот согласился, что положение в самом деле щекотливое, но ему не нравилась дружба между его госпожой, султан Валиде Софие, и Эстер. Старушка прочно обосновалась в покоях Валиде, перебывав в задушевных подругах уже у четверых. Она казалась непотопляемой, но если нити этого скандала вели к ней, то лучшего случая избавиться от интриганки даже представить было нельзя. Ага и спросила аудиенции у султана, но рассказал лишь то, о чем, по его мнению, владыке следовало знать. Вторая жена, Чикаладзе Паши, исчезла с его острова. Это похоже на похищение. У нас есть причины подозревать некоторых людей, но мы не можем продолжить расследование без вашего позволения. Не соблаговолит ли мой господин и повелитель подписать этот ордер? Вспомнив, какой разговор у него состоялся с визирем всего 2 недели назад, Мохаммед выполнил просьбу Аги и приложил свою печать к указу, предоставившему друзьям евнухам полную свободу действий. Вскоре к дому Кира, расположенному в еврейском квартале, был отправлен отряд янычаров. Ага с Хамидом поехали следом в паланкинах. Встретил сановников Эли Кира и пригласил в гостиную, куда подали кофе, мед, миндальные булочки с пастилой и пестрые леденцы. Банкир сразу понял, что что-то случилось. Не зря же эти двое явились сюда с целым отрядом султанской гвардии. Он выждал, сколько требовалось светскими правилами приличия, а затем посмотрел на старшего из гостей и спросил: «Итак, господин Ага, почему же вы пришли в мой дом с такой охраной? Что-то не так? Может, где-то в городе начались волнения, а я о них не слышал?» «Эли, с острова Тысячи Цветов похитили жену Чикаладзе Паши. Что вам известно об этом?» Ни один мускул не дрогнул на лице банкира. «Они ниоткуда не могли проведать», — напомнил себе Эли, и темные глаза его удивленно раскрылись. «Похитили Латифу Султан?» — воскликнул он, надеясь выглядеть искренним. Губы Аги тронула слабая усмешка. Подозрения Хамида подтверждались. Кира что-то знали. «Нет, не Латифу», — терпеливо объяснил евнух, — «а новую, вторую жену визиря, Инчили. Откуда мне что-то может быть известно об этом?» — надменно спросил банкир. — «Я даже не знал эту даму». — «Возможно, и не знали», — согласился Ага. — «Но готов спорить, что знала ваша бабушка. Госпожа Инчили была в нашей стране чужой. Единственное лицо за пределами дворца, с кем она общалась — Эстер. А чтобы бежать, даме требовалась помощь извне». «По-моему, вы говорили, что ее похитили», — невозмутимо заметил Эли. «Но разве чужестранка не могла подкупить евнухов, и те ей помогли? Почему же вы полагаете, что если моя бабушка была слегка знакома с этой дамой, то она и возглавила заговор? Где доказательства? Вы ведете себя оскорбительно, господин Ага, и я лично пожалую султану на ваши действия». Нарочито медленным жестом Ага извлек из рукава своего халата пергамент, свернутый в трубочку, и протянул банкиру. «Если вы соблаговолите взглянуть на сей документ, то обнаружите, что это указ от султана, который дает мне право предпринимать всякие шаги, какие сочту нужными в данном расследовании. Султан не желает, чтобы печалился его друг и ценный слуга Чикаладзе-паша. А поверьте мне, Элли, визирь испытает очень большую печаль, когда увидит, что его любимица исчезла. Элли посмотрел прямо в глаза Кизляру, а затем перевел свой взгляд на Хамида. — Я ничего не знаю об этом деле, — твердо сказал банкир. — И если у вас нет более веских доказательств, а есть только недостойные подозрения, то я вынужден просить вас покинуть мой дом. — Не торопитесь, Элли. Я намерен допросить остальных членов вашего семейства. В этот самый миг, согласно моему приказу, янычары вошли в женскую половину дома. — Как вы смеете! — закричал банкир, побагровев от ярости. Он тотчас побежал на другой конец здания, а за ним неожиданно скорым шагом двинулись оба толстяка-евнуха. Из гарема уже доносились вопли ужаса и возмущения, и сцена, которая открылась глазам Аги, доставила ему немалое удовольствие. Именно такой животный страх ему и хотелось внушить женщинам Кира. Теперь, окидывая комнату своим взглядом рептилии, он понял, как тут надо себя вести. Побелевшая, как полотно, Мариам Кира стояла, испуганно прижимая к себе своих младших дочерей, Ребекку и Сару. Старшая Дебра замерла подле, такая же бледная. Живая реликвия семейства Эстер сидела в огромном кресле, хрупкая, но грозная, словно сокол. По зале слонялась толпа здоровенных молодых янычаров, и к молодым служанкам явно уже приставали. Весь красный от гнева Элли мигом похолодел. Тем не менее он набросился на Агу. «Вот уж хуже оскорбления и быть не может, Ализия! Я немедленно посылаю вестника к султану. Вы обвиняете нас в каком-то заговоре, но не предъявляете никаких доказательств. Врываетесь в мой дом со своими солдатами, пристаете к моим служанкам, пугаете моих женщин. Подтвердите ваши обвинения или убирайтесь. Замолчите все!» Эстер умела заставлять себя слушать. «В чем дело, Ализия? Султан Валиде Софие не обрадуется, если я расскажу ей об этом вторжении». Ага Кизляр оглядел старушку. «Вот она, настоящая сила, скрывающаяся за вывеской банковского дома. Эта крошечная, внутренне хрупкая старушка с ее всезнающими глазами-смородинками». Встретив их немигающий взгляд, Ага поежился и улыбнулся. — Что вы сделали со второй женой Чикаладзе-паши, Эстер Кира? — А что с ней случилось? — Я не знаю, но, думаю, вам известна чепуха. — Не понимаю даже, о чем вы говорите. Ага снова улыбнулся. — Это вся ваша семья, Элли? — спросил он. — Нет. Еще есть мои сыновья. Приведите их сюда. Банкир кивнул девушке-служанке, и несколько минут спустя она вернулась с четырьмя мальчиками. — Это все? Еще есть Ашер и наш кузен Джон. Беспечно отозвалась Дебра. Ага коршуном набросился на эту добычу. «А где ваш сын Ашер и кто этот кузен?» «Они уехали по делам банка, и их не будет еще некоторое время. Когда уехали, куда и кто этот Джон Кира?» «Я отослал их в Дамаск, а наш кузен приехал из Северной Европы. От кузена Бенджамина из Шотландии». Снова встряла Дебра. Элли метнул на дочь разъяренный взгляд. «Помолчи, Дебра. Не следует заговаривать, если к тебе не обращаются. Ты ведешь себя слишком развязно. Ализия, Все глаза повернулись к Хамиду. «Ализия!» Высокий голос евнуха дрожал от волнения. «Это женщина, Инчили, родом из Шотландии. Я помню, она мне сказала, когда мы приняли ее в первый раз». Ага сощурился. «Вот ты недостающее звено, евнух!» Резко повернулся и окинул взглядом сыновей Эли. «Эти двое!» — он указал на младших. «Сколько им лет?» 13 и 16, — отвечал банкир. «Славный возраст!» А следующие слова прозвучали ударами молота. «Я окажу честь твоему дому, Эли. Возьму сих достойных молодых людей в гвардию янычаров!» «Нет!» — завопила Мариам. Сердце банкира забилось часто-часто, но голос его был тверд. «Вы не можете этого сделать, Ализия! Я плачу налог! Они не подлежат такой повинности!» «А я оказываю вам честь, Эли Кира! Ваши сыновья поступят в отборное войско, которое состоит под началом у самого султана. И вы не сможете отвергнуть мое великодушие, не оскорбив моего повелителя. И я даже окажу вашей верноподданной семье еще большую честь». Его взгляд переметнулся на юную Дебру. «Я беру вашу старшую дочь в гарем моего господина». «Никогда не видел таких красивых глаз. Их фиолетовый цвет — такая редкость. Уверен, что после должной подготовки она очарует Мохаммеда». «Нет!» — теперь уже кричал Эли. «Девушка обручена, через 2 дня у нее свадьба!» «Ошибаетесь, друг мой!» — улыбнулся Ага. «Через 3 ночи я представлю ее султану, и она войдет к нему в постель, как свежая забава. Возможно, даже ваша дочь завоюет его сердце. Если нет, то доживет жизнь во дворце забытых женщин». Мариам Кира бросилась к ногам евнуха и пала ниц. «Что вы ищете?» — взмолилась она. «Я помогу, если только сумею, но не берите моих детей. Заклинаю вас!» «Мариам!» Банкир поднял жену с пола. «Эли! Эли!» Она обратила к нему свое зареванное, искаженное ужасом лицо. «Какое дело ты сотворил? Что есть такого важного, что ты готов пожертвовать Давидом и Львом? Что есть такого, что ты соглашаешься приговорить Дебру к жизни в одиночестве и позоре? Если ты тут замешан, то скажи ему, во имя Яхве, скажи, умоляю тебя!» Эли в отчаянии оглянулся на свою бабку. Привычка, воспитанная годами, теперь яростно боролась в нем с отцовскими чувствами. Он просто не знал, что делать. Эстер вздохнула. «Пусть выйдут все, кроме Ализия, Хамида и Эли. Должен же мой внук знать, из-за чего все это столпотворение. А к правнукам моим не прикасайтесь, иначе ничего не узнаете. Забери своих людей и жди во дворе. Никого и ничего не трогать», — приказал Ага начальнику янычаров. Комната потихоньку опустела. Остались только старушка, банкир и евнухи. «Садитесь! Садитесь же!» — велела Эстер. «Говорить буду долго». Она устроилась поудобнее. Остальные трое выжидающе смотрели на нее. «Знает ли кто из вас, когда я появилась на свет?» — спросила Матрона и захихикала. «Я родилась 1 апреля 1490 года по христианскому календарю. Мне 109 лет. Да. А о том, что я вам собираюсь рассказать, мой смущенный бедняга-внук не знает ничего. Поскольку, однако, мои действия, и она выделила слово «мои», поставили Элли в неловкое положение, то, думаю, ему тоже следует послушать. Банкир оставался бесстрастен. Не было в семейных делах абсолютно ничего, о чем бы он не ведал. Но Элли уразумел. Снимая вину с него, бабка спасала их всех. Наглядный пример — к тому первому уроку, что она ему когда-то преподала. Выживать любой ценой. Немолодой уже человек испытывал внезапный порыв нежности и любви. Этой даме семейство было обязано процветанием. Ему захотелось обнять ее и прижать к себе. Но он сидел тихо, сохраняя на лице слегка недоуменное выражение. «Хорошо, — подумала Эстер, — внук мне подыгрывает». И она продолжила. «Ваши подозрения верны, Али, Зия. Я действительно помогла женщине, которую вы зовете Инчили, вернуться к своим. Так бы поступили и вы сами, если бы знали, кто она такая». «Это... знатная дама из Европы», — объявил Хамид. «Это правнучка Черы-Хафиз», — отвечала Эстер. «Как может быть такое, старая женщина?» — удивился Ализия. «Черы-Хафиз оставила только одного сына, султана Сулеймана, и еще дочь, которую выдали за Ибрагим-пашу. Из ее внуков принцы Мустафа и Баизет были убиты. Принц Джанкхир умер. Принц Селим стал султаном Селимом II, а принцесса Михрмах вышла замуж за Рустем-пашу. Дети Ибрагим-паши и принцессы Нулефер никогда не покидали этих краев. Ваш возраст повлиял уже вам на мозги, Эстер. Хоть ваш возраст только треть моего, Ализия. Мозгам вашим до моих еще далеко. Без запинки последовал ответ. Я много лет была близкой подругой Черы-Хафиз, и поэтому знала про нее и про ее семью. Все. В Европе у Черы оставался брат, граф Гленкерк, из рода которого и происходит ваша беглянка. Такой же титул носил первый муж Инчили, а нынешний граф Гленкерк, ее старший сын. Благодаря любезности Чиры мы управляем огромным состоянием гленкеркских Лесли уже больше полувека. Сомневаюсь, — продолжала еврейка, — что Инчили когда-нибудь слышала о жене Селима I, но когда я впервые увидела молодую даму, то чуть не упала в обморок. Она — зеркальное отражение Чиры, подобно тому, как Латифа Султан похожа на свою бабушку Фирузи Кадим. А когда обе женщины визиря встали рядом, то я словно перенеслась на 85 лет назад и даже на миг подумала, что уже умерла, и мои подруги пришли меня приветствовать. Она сделала паузу, чтобы оценить, какое впечатление производил ее рассказ. В глазах внука Эстер уловила намек на восхищение. Оба евнуха сидели словно зачарованные, а старушка про себя улыбнулась. «Евнухи — это такие дети!» После того, как я поговорила с Инчили и порасспрашивала ее, то убедилась, кто она такая. С помощью Латифы Султан я попробовала уговорить ее принять свою новую жизнь, но ты, Хамид, сам знаешь, как она не находила себе места. Тогда спасать несчастную даму прибыл ее второй муж со своим помощником. Я ввела их в дом под видом кузена по имени Джон Кира и его слуги. Заодно тайно познакомила с еврейскими обычаями, чтобы никто не заподозрил, кто они на самом деле и зачем приехали. У меня не было другого выбора, кроме как помочь этому европейскому дворянину. Он любимый кузен шотландского короля, а тот — наследник престарелой английской королевы и, несомненно, ей пожалуется. а та напишет своей подруге, султан Валиде Софие, которая поговорит со своим сыном султаном. Скандал тогда разразится на весь мир. Лучший друг и визирь Мохаммеда удерживает против ее воли в плотском рабстве кузину шотландского короля. Вы же знаете, до чего у этих христиан строго насчет нравственности. И как, по-вашему, почувствует себя султан, если его опутают таким клубком? Инчили вообще никогда не должны были посылать в гарем к Чикаладзе-паше. Все подстроила сестра визиря, женщина дурного поведения, известная своим ревнивым характером и жестокостью. Тут Эстер повернулась к младшему евнуху и пронзила его обличительным взглядом. — Ты это знал, Хамид! Инчили говорила тебе, кто она, и умоляла отдать ее за выкуп. Она могла сделать тебя богачом, но ты предпочел воспользоваться ею, чтобы потешить ненасытный аппетит твоего хозяина, имея, конечно, в виду свои цели. Но теперь-то сознаешь, в какое неловкое положение ты мог поставить султана и его правительство? Со своих хрупких плеч она изящно переложила вину на грузные плечи евнуха. Эли рот разинул от восторга, а Лизия задумался. — Инчили здесь уже давно нет, — молвила Эстер. — А я оказала еще одну услугу дому османов. Когда Чикаладзе вернется из компании, скажите ему, что у госпожи Инчили случился выкидыш, и она умерла. Кстати, на самом деле никаким ребенком и не пахло. Просто нужно было как-то остаться на острове, где муж мог ее спасти. Евнухи мертвы и ничего не расскажут. Ваших гребцов не составит труда распродать и взять новых. С надсмотрщиком тоже как-то разделаетесь. А больше никто и не знает, что Инчили бежала. Люди поверят каждому вашему слову. Султан знает, — сказал Ализия. Представьте ему дело так, как будто женщина умерла, а евнухи испугались, что их обвинят, и спрятались. Затем доложите, что все замешанные в происшествии уже наказаны. Для Мохаммеда это не слишком важно, и он позабудет. Али Зия кивнул. — Вы правы, Эстер. Вам хорошо знаком нрав османских правителей. — Еще бы! — усмехнулась еврейка. — Я имею с ними дело уже почти 100 лет. Евнухи встали, а с ними банкир. Приношу извинения, Эли, что нарушили покой этого дома. Нам казалось, что было совершено злодейство. Мы подозревали вашу семью. Надеюсь, вы не сочтете нужным жаловаться султану. — Нет, — поспешил ответить Эли, — случилось ужасное недоразумение. И вы лишь сделали то, что вам предписывал долг. Ага взглянул на Эстер. «Вы просто замечательная старушка!» Сухо молвил он и вышел из комнаты. Следом потянулись Хамид с Эли. Когда евнухи остались одни на парадном дворе дома, то старший повернулся к младшему. «Делай так, как она сказала. Если возникнут какие-то вопросы, я тебя поддержу. Вы верите ей, Али? Да. И нет. Ага взошел в свой паланкин и дал знак трогаться. По дороге в Енисарай Али Зия пришел к важному выводу. С влиянием Эстер на семью монарха следовало покончить. И еврейке придется умереть. Даже в свои преклонные годы она оставалась хитрой сверх всякой меры и очень опасной. К тому же старая дама была живым, связующим звеном с тем временем, когда на османском престоле восседали сильные люди и правили в одиночку, без советов женщин и евнухов. А Лизе я не хотел, чтобы это время возвращалось. Раздел 58. Был рассветный час, и берег лежал вдали темной полосой. Пурпурные горы вонзались в небо, и над всеми высились белоголовый Олимп и Оса. Меж одним гигантом и другим простирались плодородные земли, рассеченные надвое рекой Пинос, которая впадала в Эгейское море. В тот короткий промежуток между приливом и отливом, когда темно-зеленые воды реки лениво смешиваются с бирюзовыми водами моря, в устье Пиньоса скользнула небольшая лодка. Она стояла на якоре неподалеку всю ночь, дожидаясь затишья, а теперь, спокойно войдя в реку, двинулась вверх. Случайный наблюдатель обнаружил бы на этом суденышке четырех мужчин и одну женщину, явно семью торговцев, сновавших вдоль побережья, которые сейчас направлялись в Лариссу, чтобы продать свой товар. А обитатели лодки разом издали вздох облегчения. Еще один этап их путешествия остался позади. С того часа, как скрылся за кормой остров Тысячи Цветов, небеса были благосклонны, а волны им помогали. Промелькнул в стороне клочок суши, где рабы османских правителей добывали мрамор, предмет султанской внешней торговли. Промчались мимо берега Дарданелл. Недолго длился и поход через Эгейское море. Навстречу едва ли попалась пара-другая таких же суденышек. И была только одна остановка — на острове, чтобы забрать на борт пресной воды. После золотисто-голубого моря река ошеломила Катриону своей грубой красотой. Обернувшись темным плащом, графиня сидела на носу лодки и уже не знала, в какую сторону поворачивать голову. Справа обитель богов Олимп, откуда ниспадали к воде крутые скалы, слева Оса, восстающая на 15 сотен футов прямо от ложа долины. Повсюду зеленела пышная растительность, а на сочных лугах паслись прямо-таки сказочные кони. — Они дикие? — спросила Катриона, — потому что не было видно ни домов, ни людей. — Нет, — отвечал Ботвилл, — просто с самых древних времен их выращивают таким образом, способом. А людей мы, скорее всего, не увидим до самой Лариссы. Турки селятся в городах и на хуторах. Пиньос протекает только через два города. Река сужалась, входя в ущелье. «Долина Темпе», — пояснил Фрэнсис, — «им предстал замкнутый мир, пронизанный зеленым светом. Легенда говорит, что создал ее Посейдон, греческий бог моря. Он желал завлечь в эти дивные чертоги свою возлюбленную, дочь бога реки. Катриона вскинула голову, и здешнее волшебное сияние отразилось в изумрудах ее глаз. Как красиво! И он добился ответной любви? Не знаю, но это весьма романтическое место. Долина связана еще и с богом солнца, Аполлоном. Он домогался девушки по имени Дафна, и та бежала сюда, чтобы укрыться. Ведь она хранила верность Диане, сестре-близняшке Аполлона. Аполлон не отставал от Дафны, и здесь он ее настиг. И тогда несчастная вознесла мольбу к своей покровительнице, заклиная спасти от позора. Богиня откликнулась, превратив девушку в цветущий лавровый куст. С тех пор долина Темпе посвящена Аполлону, а в античные времена лавровые венки победителям Пифейских игр брали именно отсюда. Если бы ты был Аполлоном, а я Дафной, то я бы никогда от тебя не убежала, Фрэнсис. Он улыбнулся ей, а она ему. Путешествие густо вызолотило лицо Катрионы, и ее глаза казались еще зеленее обычного. Волосы темно-медового цвета, не знавшие на море ни платка, ни челмы, выгорели и посветлели. Она выглядела прелестно. А с тех пор, как супруги Ботвелл в последний раз предавались любви, прошло уже много месяцев. Граф вздохнул. Сейчас не время, а обстановка такая подходящая. Впереди показались развалины храма Аполлона, вознесшегося высоко над рекой и окруженного могучими старинными дубами. Какое удовольствие! Овладеть бы здесь Катрионой! Тут Фрэнсис поймал на себе взгляд ее и виновато улыбнулся. Жена тихонько засмеялась. — Мне так жаль, Ботвелл. — Ведьма ты! — ухмыльнулся он. — Нет, просто твоя вторая половина. И Катриона схватила его большую руку, чтобы прижать к своим губам. — Доберемся ли мы до дома, Ботвелл? — спросила она с мольбой. — Доберемся, Кат, обещаю тебе. Но вот ущелья остались позади. Снова распахнулась долина Тессалии во всем своем великолепии. Прежде чем солнце достигло зенита, вдали встали стены древней Лариссы. Катриона снова покрыла волосы, а Сюзан спрятала свое хорошенькое личико под объемистыми складками черного фериджи, так что на виду остались только глаза. Заплатив пошлину турку, начальнику пристани, беглецы получили разрешение причалить неподалеку от рынка, располагавшегося на самой набережной. «Дом Саула Кира совсем близко, и можно дойти пешком», — сообщил Ашер. «Он вдовец, а дети его выросли и разъехались. Осталась только сестра-вдова, которая за ним ухаживает. Там вы будете в безопасности». Путь лежал через многолюдный базар, полный существ мычащих, блеющих, кудахтающих и крякающих. Шум животных и крики людей оглушали, и когда площадь осталась позади, все облегченно вздохнули. Ашер привел своих товарищей на небольшой двор, окружавший желтый кирпичный домик. Саул вышел навстречу и тепло их поприветствовал, сразу поручив Катриону и Сюзан заботам своей сестры Абигайл. Та подозрительно оглядела вверенного ей молодого человека. Графиня стянула свой головной убор, и волосы волной обрушились ей на спину. Старушка удовлетворенно кивнула. — Что я могу для вас сделать? — спросила она. — Ванну! — одновременно выдохнули госпожа и служанка и рассмеялись от своего единодушия. Час спустя они появились вымытые, с волос их исчезла морская соль, Абигайл дала каждой чистую одежду, а платок и челму Катрионы выстирали и посушили. Евреи подобных никогда не носили, и поэтому заменить их в доме было нечем. Пока Сюзан помогала накрывать на стол, Катриона подсела к мужчинам. Ботвелл обнял жену рукой. — Есть добрая весть и плохая, — сказал он. — Какая добрая? — Нас не преследуют. Им не удалось напасть на след, и они решили сказать своему хозяину, будто ты умерла при выкидыше. Но мы все равно... — Пойдем осторожно. Я не хочу натыкаться на османских чиновников, которые задают излишние вопросы. Или на каких-нибудь востроглазых работорговцев. Она вздохнула. — Слава Богу, что не преследуют. Но какова же плохая весть, любимый? Эстер Кира умерла. — О, Фрэнсис, но ведь возраст, ей перевалило уже за 100 лет. — Что ж, да простит Господь ее душу. По-моему, у нее была великая душа. — Да, — кивнул Ботвелл. — И хорошо, что причиной этой смерти жена посчитала старость. На самом же деле все случилось по-иному. Произошло внезапное колебание курса турецкой валюты. По городу побежали тревожные слухи. Людей умышленно настраивали против банкиров. В тот день Эстер навещала во дворце мать султана, а когда возвращалась домой, натолкнулась на разъяренную толпу. Старую даму вытащили из паланкина и забросали камнями. На завтра курс валюты чудесным образом вернулся к своему обычному уровню, однако Эстер была уже мертва. И султан, и валиде не жалели слов горести, но перед судом за это очевидное убийство не предстал никто. Кейра, однако, вняли этому предупреждению. Ашеру было дано приказание идти со своими подопечными до Италии, а там устроиться в Риме у дядюшки. Главное отделение банка продолжало свои обычные операции, но без прежней помпы, ибо высочайшая милость была утеряна. Не желая обременять жену чувством вины и усугублять ее горе, лорд Ботвелл опустил в своем рассказе эти подробности. Самая трудная часть пути еще только предстояла, и Катрионе нужно было собраться с силами. Времени плакать не было. Фрэнсис все-таки спросил, не хочет ли она связаться с Латифой Султан, но ей показалось лучше подождать до Италии. Тогда она пошлет своей османской кузине вместе с письмом особый подарок — копию подвески Чиры Хафиз. Задерживаться далее в Лариссе не имело смысла. На следующий день, попрощавшись с радушными хозяевами, путешественники отправились вверх по реке. Саул выпустил голубя. Когда эта птица прилетит в Стамбул, Кира узнают, что Ашер благополучно добрался до Лариссы. Спустя два дня мнимые торговцы причалили в Триколи, где и продали свой небольшой запас шелков. Купец не скрывал восторга, потому что редко встречал такое отличное качество. Для вида пришлось взять на борт немного товаров для обмена. На утро беглецы покинули Триколу и снова продолжили путь вверх по течению. Берега стали более дикими, русла каменистее, а барашки на воде предупреждали о порогах. Ботвелл с Ашером по очереди становились к рулю, а Катриона и Сюзан, сменяя друг друга, наблюдали за рекой с носа суденышка. Конол время от времени взбирался на высокую мачту и, цепляясь за свой шаткий насест, высматривал опасные стремнины. Ночью плыть они уже не могли. Для большей безопасности бросали якорь посреди реки и всегда оставляли стражу. Местность выглядела все менее обжитой. Теперь она кишела разбойниками. Уже в самых своих верховьях Пиньос окончательно сузился, обмелел, а по дну пошли сплошные камни. Теперь путникам два дня предстояло шагать по лесистым горам к реке Аос, а потом еще немного вдоль нее до того места, где Ботвелл с Коннеллом спрятали другую лодку. А та, что благополучно вывезла их из самого сердца Османской империи, была потоплена. Ботвелл по-прежнему не желал ничем себя выдавать. Графиня удивлялась, как в таком дремучем лесу мужчины находили дорогу. Но Ботвелл объяснил, что, идя в Стамбул, оставлял на деревьях глубокие зарубки. Почти год спустя они все еще были заметны, а лес был похож на шотландский: дубы, вязы, сосны, березы. Путники встречали диких оленей, медведей, волков, кабанов, видели множество знакомых птиц. И все эти божьи твари тоже напоминали им о родине. Каждый нес с собой небольшой запас пищи, был мешок мелкой муки, ее смешивали с водой, варили, и выходила каша. Или поджаривали на раскаленном камне и ели хлеб. Из другого мешка доставали инжир, изюм, сушеные персики. Ашер развертывал серебристо-красную фольгу и отламывал кусок от небольшого темного брикета, спрессованного из сушеных листьев. Он называл это чай. Размешивая кусочки в кипятке, Кира получал напиток янтарного цвета, который шотландцы нашли подкрепляющим. У всех было оружие. У Сюзан — кинжал. У Катрионы с Ашером тоже по кинжалу и вдобавок еще по ятагану. Коннелл и Ботвелл несли, кроме этого, большие английские луки со стрелами. В первый день им удалось пройти много миль. Коннелл сумел подстрелить двух уток, которых женщины на привале ощипали и зажарили с сушеными фруктами. А Ботвелл, никогда не упускавший случая порыбачить в горном ручье, вытянул три форели. Еда всем понравилась. Наутро беглецы тщательно залили костер водой и прикопали кострище. К полудню они добрались до истоков Аоса, а еще через час, спускаясь вдоль каменистого берега, неожиданно вышли на заросшую, но еще вполне проходимую дорогу. Кат спросила о ней, когда путники присели пожевать фруктов и напиться воды. «Сработано рабами Рима», — отвечал Ботвелл. Иллирия была любимой провинцией императоров. Есть две легенды относительно этого названия. Ведут его от Иллирия, героя, которого римляне считают сыном циклопа Полифема и морской нимфы Галатеи, греки же — сыном Кадма и Гармонии. А почему это была любимая провинция? А потому что иллирийцы — прирожденные воины, жестокие и выносливые. Римляне охотно набирали их в свое войско. А в III веке после Рождества Христова на империю накатилась первая волна варваров, и Иллирия стала последним оплотом античной культуры. Именно отсюда в ту пору чаще всего происходили выдающиеся императоры, которые выбирали с их солдатами прямо на поле сражения. Сейчас, конечно, это лишь окраина Османского царства. Однако здесь меньше турок, чем в других местах, потому что жители приняли мусульманство. Так они и избежали завоевания и сохранили свои земли. Султан крепко держит города и долины, но в горах местным племенам оставили их старинные права. Они платят за это большую дань. Дальше придется идти осторожно. Не хочу привлекать ничего внимания. Катриона посмотрела ему прямо в глаза. Нам грозит опасность. Скажем так, лучше не нарываться ни на каких разбойников. Мы в безопасности до тех пор, пока движемся и пока темно. У них еще живы языческие запреты. Они никогда не нападают ночью. На следующий день в 2:00 пополудни маленький отряд наконец вышел к пещере, в которой была спрятана лодка. Хорошо укрытый тайник сохранился нетронутым. Ничто не мешало беглецам сразу же и начать сплавляться. Но Ботвелл решил, что у женщин усталый вид. «Сделаем здесь привал на ночь», — объявил он. «Отдохнем и тронемся в путь на заре. Ашер, помоги Кат и Сюзан поставить лагерь, а мы с Коннеллом пойдем подстрелим что-нибудь на ужин». Устроиться они решили в самой пещере. Огонь из нее будет незаметен, дождь не намочит, дикий зверь не придет. Сюзан спустилась к реке, нарезала тростника и связала факелы. Ашер помог ей собрать дров для костра и ушел рыбачить. Тогда Катриона отпустила служанку и стала хлопотать сама. Уроки, усвоенные на пограничье у Ботвелла, теперь пришлись очень кстати. Она разожгла костер, выложила кухонные принадлежности и пошла с флягой по воду. Прямо внизу был небольшой песчаный пляж, а при нем неглубокая заводь, ограниченная почти правильным кругом скал. Там плескалась Сюзан, и Катриона пообещала, что вскоре составит ей компанию. Вернувшись в пещеру, она поместила кувшин на выступ стены, чтобы никто не споткнулся, и огляделась, не забыла ли чего. В старательно вырытой яме весело горел огонь. С двух сторон от него крепко стояли в земле железные палки, а вертел, деревянная ложка и котелок лежали рядом. Мужчины еще не вернулись, а у женщин уже все было готово. Убедившись, что дело сделано, Катриона собралась уже идти купаться, но внезапно услышала пронзительный вопль ужаса. «Сюзан!» Не раздумывая, графиня стремительно бросилась наружу и в припрыжку спустилась к реке. Она осознала свою ошибку слишком поздно. Ятаган остался в пещере, а у нее был один кинжал. А на берегу стоял мужчина. Еще двое гонялись в воде за Сюзан. Девушка, отчаянно взмахивая руками, плавала из стороны в сторону, пытаясь от них оторваться. Тот, что стоял на берегу, повернулся лицом к Катрионе. Она выхватила кинжал из-за пояса и пригнулась, готовая к бою. «А русалка-то с другом!» — закричал мужчина по-турецки своим товарищам. Катриона поняла, что это османские солдаты, а не разбойники и лирийцы, как ей сначала подумалось. Она набрала для зычности воздуха в легкие. «Оставьте мою сестру в покое! Мы верные подданные султана, да продлит Аллах его годы! Это так ведут себя императорские воины? Нападают на беззащитных путников?» Голос ее налился презрением, а солдаты, похоже, были удивлены, и графине даже показалось, что их с Сюзан могут оставить в покое. Но затем один из турок вышел из воды и направился прямо к ней. Катриона только охнула, потому что турок оказался не меньше 7 футов ростом. Потребовалось все мужество, чтобы не испугаться и не убежать. Когда тот совсем уже приблизился, она завопила: «Стой! Ближе не подходи, или я выпотрошу тебе брюхо!» Гигант встал и, явно развеселившись, начал внимательно ее разглядывать. «По-моему, мой юный петушок, тебе вовсе не подобает отдавать приказы. Но во мне пробудилось любопытство. Значит, ты не иллириец? Тогда почему же здесь?» «Мы из Триколы», — отвечала Катриона. «Идем навестить нашу бабушку. Второй муж у нее иллириец. Мы поднялись по Пинесу вместе с одним нашим другом, речным торговцем, и шагаем уже 2 дня. Бабушкин дом всего в 2 часа отсюда, но прежде чем продолжить путь, сестра захотела искупаться». Лицо турка расплылось в улыбке, и Катриона похолодела. Ей стало ясно, что предстоит. «А я Амар, капитан Иллирийской гвардии. Мы собирали тут с горцев дань султану. С местными жителями нам следует вести себя пристойно, чтобы не навлечь хлопот на нашего повелителя. Иллирийкам не дозволяют с нами общаться, и мы их тоже не беспокоим. И вот уже сколько недель мы лишены женского общества, а сестра у тебя такая милашка». Гигант обернулся к своим людям. «Достаньте речную нимфу!» — резко приказал он. Затем снова посмотрел на Катриону. «И с нежным юношей тоже?» — рассмеялся турок. Прыгая вперед, кинжал вонзился ему в руку. Амар крепко выругался, но продолжал наступать. Еще несколько раз Катриона ранила его до крови, однако гигант все шел и шел на нее, пока она не оказалась прижатой к обрыву. Мужчина и женщина замерли лицом к лицу. Ее сердце бешено колотилось, она тяжело дышала от страха и упадка сил. Раздался вопль Сюзан, и Катриона вздрогнула. Она бросилась на гиганта, но тот сумел увернуться и лишь удивленно зарычал, когда кинжал вошел ему глубоко в плечо. Другой рукой он нанес Кат яростный удар по голове, повергший ее наземь. Челма и платок слетели. В наступившей тишине капитан извлек кинжал из раны и вытер кровь. Затем увидел у своих ног женщину, лежавшую почти без чувств, и заревел от восторга. «Клянусь Аллахом! Еще одна! Да это дикая кошка, не женщина!» Склонясь, турок поднял Катриону за локоть и, схватив большим и указательным пальцами ее лицо, пристально вгляделся. «Велика милость Аллаха!» — пробормотал он почти про себя. «Ты же красавица! Тот-то будет мне награда!» Онемевшая женщина стояла, не шевелясь, а капитан ловко раздел ее догола. «Благослови меня, Аллах! Вот оно, мое счастье!» — ликовал Амар. Шок проходил. «Спокойно, милая», — тихо проговорил капитан, — «не надо меня бояться. Я огражу тебя от моих людей. Тебе больше цена такой, какая ты есть, а не окровавленной после них. Парни утолят свою похоть на другой». Катриона с ужасом наблюдала, как служанку вытащили из воды и уложили на спину. Один ее удерживал, другой готовился насиловать. И тогда, несмотря на свое собственное положение, Кат почувствовала бесконечную жалость. Жалость к девушке, которая знала от мужчин только насилие да разврат. И никакой нежности, никакой любви. «По крайней мере, у меня это было», — подумала она. «Пойдем!» — прервал ее размышление голос Амара. Гигант отвел Катриону чуть дальше по берегу, там сел и притянул ее к себе на колени. Женщина приготовилась к борьбе. Но когда турок увидел ее искаженное страхом лицо, то разразился громогласным хохотом. «Не бойся, красавица! Я не буду тебя принуждать, хотя ведает Аллах, ты соблазнишь и святого. Увы, несколько месяцев назад меня поразила лихорадка, и с тех пор я не мужчина. Однако капитан довольно захихикал. Может, попробуем сегодня ночью как-нибудь?» Катриону передернуло. «Что ты собираешься делать со мной?» «Как что?» «Продам тебя, женщина. Аллах, ты что, никогда не смотрелась в зеркало? Принесешь мне целое состояние, хотя еще не знаю, где смогу получить за тебя больше, на открытом рынке или от прокурорши Фатимы. Ну да увидим в Аполлонии». На нее накатилось бессилие. «О, Боже!» Безмолвно простонала Катриона. «Неужели снова?» Затем она овладела собой, пока еще турки не ведают, что путницы идут не одни, и если только удастся задержать их здесь до прихода мужчин, то еще есть надежда. Но едва солдаты наиграются с Сюзан, как Амар захочет уходить. Не дать ему это сделать можно было только одним способом. И хотя Катриону чуть не вырвало от такой мысли, она отчетливо осознала, что другого выхода не оставалось. А капитан, между тем, ласкал ее. Пусть временно он ничего не мог, но кровь все равно играла, тем лучше. Вознеся молитву за скорое возвращение мужчин, Катриона постаралась, чтобы ее голос звучал мягко и невинно, отражая муки сомнения. «Я уже 2 года как вдова, капитан, а мой муж был очень простой человек. Что? Она запнулась, смущенно опустив глаза, и нервно хихикнула. «Что вы имели в виду, когда сказали, что есть другие способы, удалось ей закончить. Поросячьи глазки Амара сощурились, а потом заблестели в предвкушении блаженства. 2 года вдова? Такая хорошенькая девушка, и никаких поклонников, и не с кем побаловаться. Сначала я носила траур, а потом заболели отец и сестра, и мне пришлось ухаживать за ними, пока они не умерли, — скромно отвечала Катриона. — Ну, муженек-то твой, наверное, был похотлив. Показывал тебе в постели разные штучки? — О, нет, капитан. Когда я вышла за него замуж, он был богат, и отец выручил за меня большой колым. Но когда мой бедный супруг покинул нас, от его денег из-за плохих вложений уже ничего не оставалось. И если бы меня не взял обратно мой несчастный отец, я бы очутилась в нищете. Но ты же уже не девственница, да? Катриона не отважилась солгать. — О, нет, капитан. Мой муж исправно выполнял свой супружеский долг раз в неделю. Раз в неделю? — Один раз в неделю? — взревел гигант. — Аллах, женщина! Если бы ты была моей женой, то я бы... Он захихикал. — Итак, тебе пришлось жить с седовласым стариком, который едва ли был на что-то способен. И вот теперь ты горячая, молодая вдовушка, и ничего не знаешь о всех тех удовольствиях, которые мужчина может доставить женщине? Скажи, милашка, не хочешь ли ты, чтобы я показал тебе кое-что прямо сейчас? Катриона уткнулась ему в плечо, приняв робость за согласие. Капитан исторг из своего чрева громыхающее урчание, словно довольный кот-великан. Ниже по течению, в лесу, Ашер услышал отчаянные визги Сюзан и, не забывая об осторожности, поспешил узнать, в чем дело. В своих юношеских грезах стамбулец, конечно, и прежде воображал, как берут несогласную женщину. Однако наяву увиденная сцена изнасилования его ужаснула. Тяжело дыша, он с трудом сдерживал гнев и отвращение, рассудок одержал верх, едва ли под силу было бороться одному с тремя. Снова слившись с густым подлеском, Ашер бросился искать Ботвелла. На это ушло почти полчаса. Юноша двигался осмотрительно, но и оставлял на пути вехи, чтобы легче было отыскать обратный путь. Сначала он нашел Коннелла и все ему выложил. Шотландец похолодел, но сразу же ухватил Ашера за локоть и потащил к Ботвеллу. Лицо графа потемнело от ярости, он ринулся бы напролом, если бы товарищи не удержали его. «Сейчас вы уже не сможете остановить эту дьявольщину», — мрачно произнес Коннелл. — Нам главное — получить их обратно живыми. Фрэнсису казалось, что он лишился рассудка. Его прелестная, отважная Кат снова страдала. Ну почему небеса никак не могли оставить их в покое? И в этом яростном исступлении граф понял, что должен убить ее мучителя сам. Уже смеркалось. Путь в лагерь проходил в угрюмом молчании. Взобравшись на небольшой обрыв, с которого был виден пляж, они обнаружили, что турки разожгли костер и уселись вокруг него. Сюзан видно не было, а Катриону, совершенно голую, зажал у себя на коленях огромный мужчина. Ползком, приблизившись, путешественники услышали, как солдаты спорят со своим начальником. — Не понимаю. «Почему вы нам ее не даете, капитан?» — говорил один из солдат. «Раз уж вы сами не можете, то позвольте нам. У вас есть вторая девка». «Она уже без сознания, капитан», — законючил солдат. «Что за радость? Позвольте нам быть золотоволосой. Ну что вы? Вы ж прежде никогда не жадничали». «Дураки вы оба! Эта женщина — настоящая красавица. И если я не дам вам ее испортить, то мы получим за нее в Аполлонии славный куш. И тогда вы сможете купить всех женщин, каких пожелаете, а эту оставьте в покое. — А мы видели, что вы с ней делали, капитан. — Позвольте нам, ну, капитан, дайте хоть пощупать. Гигант поднялся, сбросил женщину с колен и заревел. — Нет, нет, еще раз нет. Я вас знаю, вы же сущие звери. Он снова рухнул на землю и рванул Катриону к себе. Все-таки у него на коленях ей грозила меньшая опасность. А Ботвелл в своем укрытии возблагодарил Бога, что жену пока не изнасиловали. Сьюзан, бедная девочка, приняла на себя всю тяжесть. Граф поклялся про себя, что непременно позаботится о ней, как сумеет. Только бы выбраться отсюда живыми, и она никогда не будет ни в чем нуждаться. Дав знак Конулу с Ашером, Ботвелл осторожно скользнул обратно в лесную чащу. Там, на небольшой полянке, он повернулся к своим товарищам. Думаю, разумно подождать, пока они не уснут. Каждый из нас возьмет на себя по одному, но капитан мой. Оба кивнули. Граф обратился к Ашеру. — Как? Сможешь убить человека, парень? Тот кивнул еще раз. — Да, милорд, смогу. Я видел, что они делали с Сьюзан, и я хочу разделаться хотя бы с одним из тех двоих. Граф мрачно усмехнулся, и они стали ждать. Безлунная ночь становилась все темнее, и постепенно шум на берегу стих. Слышался уже один только храп. Мужчины осторожно пробрались к лагерю. Костер догорал. Все трое мерзавцев были возле него. Тот, кого оставили караулить, храпел так же громко, как и остальные. Ботвелл изумленно покачал головой, и это турки, считавшиеся лучшими воинами в мире, вместо того, чтобы спать друг подле друга, они лежали в разброс, представляя собой легкую добычу для человека и зверя. Вперед! Тремя бесплотными тенями мужчины скользнули в круг, освещенный слабым сиянием костра. На лицо каждого из солдат легла жесткая рука и приглушила крик. Горло обоим было перерезано от уха до уха. И тот, и другой умерли сразу. Остался капитан. И тогда тишину ночи разорвал шотландский боевой клич, от которого кровь стыла в жилах. Турок в ужасе вскочил на ноги, бросив вокруг быстрый взгляд. Амар понял, что его солдаты мертвы. И тогда он медленно повернулся лицом к своим противникам. Их было трое. Безбородый юнец, о котором не стоило беспокоиться, и двое закаленных ветеранов. Капитан трусом не был. Однако такой расклад ему не понравился. — Я капитан Амар из Иллирийской гвардии султана, — спокойно сказал он. — А кто вы? Вперед шагнул самый высокий. — Мое имя не имеет значения. Ты, свинячий выкидыш, тебе не прожить столько, чтобы повторить его. Это было невероятным оскорблением, но капитан сделал вид, что озадачен. «Знаю ли вас я, мой господин, и какую вы имеете ко мне обиду?» Он слегка перенес свой вес с ноги на ногу. «Не двигаться, капитан!» — рявкнул высокий. «У моего юного друга в руке пистолет, который направлен прямо на тебя. Оружие заряжено, курок взведен, и если вдруг палец у него соскользнет...» Он улыбнулся. «Ты, конечно же, видел, капитан, как умирают от пулевого ранения. Большая дыра прямо в брюхе, кишки вываливаются наружу, словно связка сосисок. Сделай только один шаг, и ты испытаешь эту изысканную пытку». турок сглотнул и перевел взгляд на юношу, которому раньше отнесся с таким пренебрежением. Ашер ответил испепеляющим взором. В тонкой мальчишеской руке была зажата большая, зловещего вида штука. Казалось, парень хорошо с ней знаком и даже дружен. Капитан Амар встал очень смирно. А граф повернулся к Конолу. Тот бережно держал на руках окровавленное тело племянницы. «Сюзан?» «Жива, милорд», — ответил тот сдавленным голосом. Лицо бывалого воина было мокрым от слез. «Боже! Да что это за люди, которые сделали такое с девушкой?» «Кат!» — позвал Ботвелл. Она, пошатываясь, вышла из-за спины капитана, все еще голая. Сбросив свой тяжелый плащ, Фрэнсис укутал ее. «Ашер отведет тебя и Сюзан к лодке. Подожди только, пока они с Конолом ее спустят. А ты?» «У нас с капитаном осталось одно незаконченное дельце. Я не уйду, Фрэнсис. Заканчивайте при мне». Уголки его губ тронула улыбка. «Ты ведь никогда не бежала от опасности, любовь моя? Что ж, очень славно. Но только лучше, мадам, вам чем-нибудь прикрыться. У нас есть лишняя одежда?» Она кивнула. «Я сейчас, Фрэнсис», и полезла вверх по склону. Неплохо сочетались белье Сюзан, шаровары Ашера и рубашка Конула. Годны еще были ее собственные кушак и сапоги. А тем временем могучего капитана Амара заставили тащить лодку к воде. Ее поставили на якорь у самого пляжа. Ашер остался на борту вместе с раненой Сюзан. Девушка уже пришла в сознание и теперь то плакала, то смеялась от радости, что все кончилось. Конул раздул огонь, и на площадке стало тепло. Бойцы сняли рубашки и сапоги. «Пойми меня, турок», — сказал Ботвелл. «Если я тебя не убью, как собираюсь, то это сделает мой капитан. Однако я считаю, что всякий приговоренный к смерти должен знать, почему он умирает. Так знай же. Дама, которую ты собирался продать в рабство, моя жена. Девушка, над которой твои люди надругались, племянница капитана». Амар пропустил эти слова мимо ушей. Он внимательно разглядывал своего противника. Тот ростом был почти с него, но весил намного меньше. Турок почувствовал, как им овладевает уверенность. Он быстро раздавит неверного пса. Что же до его кривоногого товарища, то этот вообще не представлял никакой угрозы. Однако мудро будет разделаться с ним немедля. Стремительно повернувшись, он застал Конула врасплох и свалил его мощным ударом в голову. Шотландец даже не охнул, лишь испуганно вскрикнула Катриона. Теперь Амар повернулся к высокому. Мужчины стояли друг против друга. Каждый пытался оценить силу врага. В свете пламени костра засверкали ножи. Охваченная внезапным ужасом, Катриона опустилась на колени возле оглушенного Конула. Она смотрела и молилась. Блеснула сталь, затем еще и еще. Мужчины бились исступленно, забыв про насмешки, и только время от времени тишину нарушали короткие неясные восклицания. На потных телах играли отцветы огня. Казалось, усталость над противниками невластна. Но вдруг Амар резко отбросил свой нож и прыгнул на Ботвелла, обхватив того медвежьей хваткой. Граф попался, словно кролик, в капкан. Нож выпал у него из руки. Огромный турок будто выжимал из врага саму жизнь. «Кат!» — только и выдохнул Ботвелл. «В лодку, девочка, скорей!» Он почувствовал, как хрустнуло ребро, и стал бороться еще яростнее. Сражался он не только с исполином противником, но и с накатывающимся беспамятством. Если эта чернота поглотит его, то он мертв. А врожденная гордость мучилась позором положения, чтобы он, Фрэнсис Стюарт Хэбберн, погиб от руки какого-то глупого турка. Сквозь шум в ушах до графа донесся голос жены и придал ему мужество. Если он погибнет, то Катриона обречена на адские страдания. А графиня, прокравшись по песку, подняла сначала нож Амара, а затем и мужа. Встав на трясущихся ногах, она начала раз за разом вонзать их оба в ту гору мяса, какой был турок, но, похоже, не находила уязвимую точку. Однако, подобно назойливому насекомому, эти уколы начали раздражать гиганта. Оставив свою полуобморочную жертву, он набросился на Катриону. «Женщина!» — прорычал он, и шотландка отскочила. Турок разоружил ее и несколько раз легонько ударил, в страхе заботливо чувствуя себя, как никогда беспомощная она упала на колени, и внезапно раздался дикий рев. Повернувшись волчком, капитан Амар внезапно ухватился обеими руками за брюхо. На лице турка застыло искреннее недоумение. Затем он медленно поднял руки к глазам, посмотрел на них и прижал обратно к огромной дыре на своем животе, откуда уже лезли наружу длинные розовые кишки. Но было поздно. Из громадного чрева хлынул поток крови. Исполнившись отвращением, Катриона поползла прочь, но гигант все наступал и наступал на нее. Шел и шел, а губы его шевелились, бормоча слова, которых она не слышала. Теперь уже внутренности было не удержать, они прорывались у него между пальцами вместе с красными струями. Над обрывом стоял Ашер с дымящимся пистолетом в руке. Ботвелл и Коннелл лежали без движения. С ужасом Катриона оглядела эту бойню, в которой сама сыграла главную роль. Капитан Амар рухнул мертвым прямо к ее ногам. Взор несчастной женщины замутился, и, не помня себя, она завизжала. «Боже! Никогда больше! Никогда!»